Глава 24. Пока я был болен, старался продуктивно использовать время. Мой контроль над стихией дара стал заметно лучше, хоть и до этого хорошо давался. Главная загвоздка состояла лишь в отсутствии источника. Наверное, я не устану в душе благодарить сестру. Если бы не она, мне пришлось бы гораздо труднее. Она явно мой сюжетный рояль. А вот соглашение с Холодовым оказалось, мягко говоря, излишним. Может, он и неплохо объяснял мне нюансы нейтральной магии, но его опыт использования в корне отличался от моего, потому что у него банально не было стихийного дара. Он знал теоретически, что можно было как напрямую использовать нейтральную магию из источника, так и преобразовывать ее, очищая из родной стихийной. Все зависело от конкретного дара и удобства самого мага. Увы, что так, что эдак, все строилось на треклятом источнике, которого я совершенно не чувствовал. Так что все, что смог дать мне старик, лишь теория. Мне только и оставалось, что зацепиться за слова об очищении магии и пытаться что-то сделать с этим. Ожидаемо ничего не выходило. Учитель обещал поспрашивать подробности у друзей-стихийников, но на это требовалось время. «Чертов источник, да что с тобой не так? Ты просто обязан быть мега-крутым, когда я найду или вскрою гипотетическое проклятие. Каким-нибудь бездонным. Однозначно. Только вот как отыскать-то?» С бумагами матери дела обстояли хуже, чем я рассчитывал. В основном это были документы о прежнем имуществе, которое Огаревы распродали. Род медленно, но верно катился в бездну нищеты вместе с алкоголизмом и депрессией главы. Сыновей у моего деда не было. Ольга являлась единственным ребенком. Родовая магия заключалась в чем-то вроде истлевания. Открытым пламенем они не управляли, но могли сжигать в золу все, что горело за считанные секунды. Но от поколения к поколению дар деградировал, а моя мать вообще его не пробудила в свое совершеннолетие. Так называемая пустая, разжечь которую уже не было ни сил, ни средств, ни желания у деградирующего главы рода. Потому ей в наследство не достались книги о родовом даре. Дед решил их банально спалить. Сделан он это или нет, никто не знает. Но мать так и не смогла их найти. Уж она-то до последнего теплила надежду пробудить свой источник, а с ним и дар. Записи обрывались после переезда, так что многого узнать я не смог. Возможно, ее дневники хранил отец, но, что вероятнее, избавился от них. Не знаю, чем могла впечатлить отца Ольга Огарева, что он без ума влюбился. Может, приворот какой? Иначе я совершенно не понимаю, как они вообще смогли встретиться и завязать отношения. В слишком разных кругах они вращались. По крайней мере, теперь понятно, почему Платон Стужев так сокрушается о своей юношеской влюбленности. Для Огаревых этот брак был спасением, а вот для Стужевых – балластом. По крайней мере, дедушка Владимир не успел пропить поместье. Фактически только оно и осталось от былого величия рода, не считая парочки складских помещений на отшибе. Полагаю, там уже давно вынесли все, что можно было и нельзя. Увы, мои надежды на разгадку тайны собственного дара из дневников матери разбились о печальную реальность. И что дальше? Оставалась только версия, которую я до этого поспешил отбросить. О том самом дедушке со стороны отца, который якобы был магом огня. Увы, придется повременить с этим до тех пор, пока не вернусь в Тулу. Мария все эти дни представляла собой просто ходячий комок ярости. Я уже устал удивляться степени ее неудовлетворенности миром, из-за которого ее попа полыхала практически перманентно. Разве что во сне она была спокойна. То, что я заинтересовал ее подругу Викторию, послужило сильным топливом для эмоций Марии, хотя и до этого мне хватало с головой. С другой стороны, благодаря сестренке, хотя, может, дело было и в витаминах Холодова, я поправился куда раньше, чем планировалось. Спустя еще 4 дня слабость ощущалась только после тренировок, которые вернулись на прежний уровень нагрузок. Разумеется, поначалу Аркадий Петрович не горел желанием потакать моим хотелкам, но быстро понял, что я и правда восполнил силы. А как же этому была рада сестра? Мне было очень интересно, ее холод окажется сильнее моего жара или нет. Если спарринговаться конкретно с ней, то есть даже непризрачная надежда на победу благодаря халявной энергии. В отличие от девушки, у меня силы брались не из источника. По крайней мере, это одно из предположений. Я ведь обязан быть уникальным, как главный герой этого мира, верно? Но теорию еще следовало проверить. «Только сильно не бей, дорогая!» Улыбался я, становясь в стойку перед сестрой. «Я не дурак, чтобы спарринговаться на мечах. В этом искусстве она обогнала меня значительно». Как бы ни прискорбно было это осознавать, но мне действительно потребуются годы упорных тренировок, чтобы подтянуть навык фехтования на приемлемый уровень. А вот с кулаками дело обстояло куда проще. Да и на саму магию было немало надежды. По крайней мере, я банально не испытывал боли, даже если пропускал удары. И что проистекало из этого, не отвлекался, сохраняя концентрацию лучше. А еще мой хитрый план сводился к тому, что на кулаках девушка практически не умела биться. Я сразу понял, что занятие с Аркадием Петровичем для нее новый опыт, когда со мной он упражнялся уже почти месяц. Да и успехи мои были более чем хорошими, что отмечал учитель. Базу сестра знала, но, видимо, банальную, из материала Академии, где проучилась уже год. Звезд с неба не хватало явно. Как только была произведена отмашка, Мария ринулась вперед, нанося быстрые, но не слишком сильные удары. Она определенно не собиралась уделать меня с одного удара, а скорее прощупывала, а заодно пыталась вывести из равновесия, наступая дальше и дальше, не останавливаясь. До этого дня, во время тренировок, я чисто эстетически любовался сестрой. На ней был такой же костюм, что и у меня. Но сидел он более обтягивающе, что ли, и смотрелся потрясающе. Глупо отрицать очевидное. Мария была знойной красоткой. И брюки ей шли даже больше, чем платье. Но во время боя я был собран и не отвлекался на такие мелочи. Всему свое время. Я легко уходил от большинства ударов, либо отводил их, пытаясь сохранить на лице мерзопакостную ухмылку. Все ради подгорания пятой точки сестренки. Хотя вру. Мне и самому приятно. То, что я принимал на блок, было либо случайностью, либо везением Марии, так как излишне не напрягался. Энергия распирала меня изнутри, в каждом движении чувствовалась легкость. Я порхал. Не как бабочка, а как языки пламени. Эта аналогия мне нравилась больше. Никогда бы не подумал, что эта стихия будет так мне нравиться и совпадать с настроением. Мария доминировала, как ей казалось. Это было заметно по взгляду и выражению лица. Ей определенно нравилось, что я не мог контратаковать, а лишь отступал. Но чем больше проходило времени, тем она становилась хмурее. Постепенно первая эйфория спала, и начало приходить понимание, что здесь что-то не так. Но, судя по всему, она сделала не совсем правильные выводы. так как разозлилась еще больше и усилила давление. Комбинации из хуков и апперкотов должны были окончательно добить меня, вечно отступающего. Но вот только я тоже ускорился. И, по сути, ничего не поменялось. Я игрался с ней. Осталось только сестрице это понять. Хотя рано. Иначе будет неинтересно. Я начал больше блокировать ее удары. Пару раз подставился и разбил губу. Даже выражение лица сменил, делая более испуганный вид. Наблюдая радость сестры, чуть не заржал, но сдержался. Тем временем ускоренный темп давал свои плоды. Дыхание девушки уже сбито, а удары становились менее точными. На лбу выступили капельки пота. В то же время я оставался свеж и бодр, будто медленный танец практиковал, а не бокс. Все. Пора заканчивать игры, а то становится скучно. Я нанес прямой удар левой прямо в нос девушке. Не сильно, чтобы ненароком не сломать, разумеется. Она настолько не ожидала этого, что тут же отступила на 3 шага назад, уставилась на меня, удивленно хлопая глазами. Не теряя времени, тут же сблизился с ней. Отреагировать Мария не успела. Она только собралась сама нанести удар, как получила перекрестный выпад прямо в челюсть. Это заставило ее пошатнуться. Следующий удар пришелся в корпус. От него девушка согнулась и перешла в оборону. Но ярость вновь ее окрылила, когда, казалось бы, моя победа стала очевидна. Вновь последовала череда ударов, которые я легко отводил в стороны, либо уклонялся. Это было еще проще, чем в начале, так как она устала и сильно замедлилась. Понимая свое бедственное поражение, Мария зарычала и, наконец, начала использовать магию. По ее губам уже текла кровь из носа. Я ощутил, как стало прохладнее, а вокруг нас начали конденсироваться сосульки. Они нарастали медленно и дрожали, концентрации сестре не хватало, видимо. Она и так ушла в оборону, отступая. Отставать от нее я не собирался и сам воззвал к стихии. Уже знакомым методом не дал пламени выйти наружу, обжигая все вокруг. Хилые сосульки тут же начали таять, осыпаясь каплями дождя. А Мария замерла в недоумении. Это она зря, разумеется. Я тут же нанес ей удар снизу вверх под подбородок, а следом добивающий сбоку в челюсть. Ноги девушки подкосились, и она упала на колени. Я тут же отступил, не дожидаясь реакции Холодова. Мужчина подбежал к Марии и склонился, помогая встать. Вопросы о самочувствии она проигнорировала, а поднявшись на ноги, зло глянула на меня, заодно ударив волной своего гнева. Я улыбнулся, и пока учитель не видел, сделал движение пальцами, приглашая продолжить. Это будто послужило спуском крючка. Девушка грубо оттолкнула старика и бросилась в мою сторону. Вокруг нее так и закружились снежинки, а мне в лицо ударила болезненная морось. Недалеко от обеих ее ладоней начали быстро формироваться сосульки, которую она подхватила и собиралась атаковать. Разумеется, я был готов и выпустил вперед свой жар, который сформировался в ощутимое пламя и также ринулся в бой. Я уже предвкушал столкновение стихии и того, что последует за этим. Чья сила победит? Достаточно ли вложено энергии? Увы, праздник быстро закончился. Аркадий Петрович рванул девушку назад и закрутил, отвернув в противоположную сторону. Таким образом, на пути моего огня находился уже старик, так что я экстренно остановил его, откачав энергию. До этого в подобном я не практиковался, но все же успел. Бороду старика могло бы зацепить, не накроя он себя пленкой нейтральной магии. Но и она не выдержала бы, не отреагируя я вовремя. Кажется, на мою расторопность он и рассчитывал. «Хватит!» — громко приказал он. «О магии речи не было!» «Аркадий Петрович, ну вы, как всегда, всю малину портите!» — недовольно сказал я, после чего отвернулся и начал отходить. А вот Мария все еще пылала гневом. «Я тебя урою, говнюк малолетний!» — закричала она, ринувшись вперед. Но Холодов быстро ее обездвижил, перекрутив руки крест-накрест на груди и прижав к себе. Она подняла ноги, но ее вес старику был нипочем, и он не отступил. Хотя Мария очень эмоционально требовала так поступить. «Тренировка закончена. Ты свободен». Холодов посмотрел на меня недвусмысленно, так что я пожал плечами и направился к зданию. От девушки мне в спину летели проклятия. Мария все еще находилась под домашним арестом, так что я уехал в город один. Первым делом сдал телефон, обменяв его на другую модель с небольшой переплатой. Девушка-продавец была несказанно рада видеть меня. Наверное, я первый такой клиент, что менее чем за месяц сменил 3 телефона. Истинный мажор. Ага. После я направился в кафешку, где заранее договорился встретиться с Викторией. Она сама мне написала и, зная о домашнем аресте Марии, попросила той ничего не говорить. Еще обещала познакомить со своей подругой, которая также поступала в этом году в Тамбовскую академию. Так что я чуть ли не летел на эту встречу в предвкушении. Девушки сидели на открытой веранде кафешки. Виктория издалека увидела меня и помахала рукой. Когда я подошел чуть ближе, то лицо ее подруги показалось мне смутно знакомым. «Графиня Татьяна Григорьевна Роженова», — представила девушку Виктория. «Сестра того мудака из поезда! Ну да, и чего я еще ожидал, плюшки?» «Нет, держи 101-ю проблему, будто до этого их было мало. Что за глупый мир? Где мои рояли?» — спрашивается. Татьяна заметила, что я напрягся, и рассмеялась. Не злобно, а довольно мелодично. Похоже, вся красота среди детей данного семейства перешла ей. Она была тоже довольно высокой и русоволосой, как и брат. Но лицо ее было гладким и чистым, милым, будто ангелочка. У Виктории была более взрослая красота. «Я слышала, что у тебя с сестрой неоднозначные отношения», сказала графиня, так как еще в сообщении была договоренность о неформальном общении. «У меня с братом тоже, я его искренне люблю, но наши взгляды на жизнь немного отличаются. Валентин считает, что я угроза его авторитету, и вообще вредничаю из принципа, но на самом деле я лишь желаю лучшего. Надеюсь, однажды он это поймет». Татьяна вздохнула и слегка улыбнулась. Я же перевел удивленный взгляд на баронессу, а потом на графиню. «Ты права». На удивление похожая ситуация, улыбнулся я во все 32 зуба. «По крайней мере, можно выдохнуть. Не 101-я проблема, а скорее легкая перчинка мне в будущий гарем». Как оказалось, Татьяна дружила с Анной Теплицкой, невестой брата, но в то же время считала ее неподходящей партией для наследника Роженовых. Обо мне она узнала как раз от нашей общей знакомой блондинки, а не от Валентина. Уверен, он забыл обо мне сразу, как вышел из поезда. Обычно высокомерные и недальновидные ублюдки так и поступают. «Мир так тесен», — улыбалась Татьяна. «Только я узнаю от Анны об интересном скромном парне, с которым она пересеклась в поезде, как до меня доходят слухи, как некто с такой же фамилией очень сильно разозлил Михаила Огнева, отчего тот чуть не сжег академическую библиотеку. Но что еще интереснее, прошло немного времени, и снова твое имя на слуху. Сначала ты каким-то образом оказался причастен к масштабным чисткам криминала Козлова, а потом я узнаю от Виктории, что она знакома со Стужевой Марией. Кто бы мог подумать?» Уж что ольстить графиня умела. Вся такая сахарная, ванильная и будто бы слегка наивная, но ее выдавал хитрый взгляд. Он цеплял словно крючком, а в следующий миг пропадал, будто ничего и не было. Сложив два и два, я пришел к мнению, что дамочка не так проста, как хочет показаться. Пролезет где угодно своей мягкой силой. Почти половину диалога мы перекидывались комплиментами, как горячей картошкой. Она говорила, насколько я крутой. Я же отвечал, что вся моя крутость не сравнится с ее красотой. Но приятно, когда хвалят. Тут уж смысла отрицать нет. Знает Татьяна путь к сердцу мужчины. Но ничего, я прошаренный, не на того нарвалась. Валентин арендует ночной клуб на вечер и ночь. Это давно запланированное мероприятие. Но я могу достать билеты, либо напрямую провести тебя с сестрой, — внезапно вспомнила девушка. Виктория говорила, что ты хотел влиться в местное общество. Мне же несложно помочь. Кстати, у брата новый приятель появился, граф из Тулы. Может, знакомый? Я криво усмехнулся. «Случаем не Виктор Хомутов? Он тоже там будет?» Татьяна кивнула. «Все это прекрасно, но Валентин обещал меня прибить, если снова увидит», — покачал я головой. «Не думаю, что он тебя запомнил», — отмахнулась она. «Мой брат такой ветреный. Только в бедную Анну вцепился клещами, все мучает девушку. А ведь она замуж за Валентина не хочет. Да и ты ей понравился. Уверен, она будет рада тебя встретить. Я ей пока ничего не рассказывала. Это будет сюрпризом. Похоже, становление моего гарема начнется чуть раньше, чем осенью. Ну, наконец-то. А то я уже киснуть начал в этой трясине каждодневных тренировок. Но даже если Валентин вспомнит о тебе, то ничего не сможет сделать. Татьяна игриво подмигнула. Потому что ты будешь моим гостем, а не его. Здорово я придумала, правда? Так как, придешь? Я кивнул. Осталось уладить пару насущных проблем, а потом мимоходом разобраться с Хомутовым.